Книга первая. Перерождение. Глава 1. Предыстория. Мужчина преклонных лет, в махровом халате, подошел к столику в своей личной библиотеке и начал делать запись в дневник. Запись из личного дневника Аристарха Васильевича Воронова. Сегодня знаменательный день для науки, к сожалению, мой последний. Итак, подведем итог. Я прожил замечательную и продуктивную жизнь. Имею 3 ученых степени в области математики, физики и химии. 2 детей, 4 внуков, 1 больное сердце и печень. Убежденный атеист и человек, посвятивший себя науке. Знаю на достаточном уровне 4 самых распространенных языка и еще 3 владею на уровне любителя. Неделю назад у меня случился инфаркт, но, по счастливому стечению обстоятельств, я до сих пор жив. Врачи обещают мне срок до конца года и не более, т.к. есть несколько патологий и другие риски. Посему, я решил завещать свое тело науке и дабы не обременять родственников в случае, если стану лежачим. Сегодня мое тело и разум будут участвовать в эксперименте. Более подробно вы сможете узнать в новостных лентах, но, если в 2 словах, то мне сначала проведут процесс эвтаназии, затем подключат к новейшей разработке инженерной мысли, которая сможет доказать, что посмертие существует. А именно, группа ученых снимет показания моего мозга, со всеми его ощущениями. Далее, очень чувствительные детекторы зафиксируют отделение души от бренного тела и то, куда она направится. Я практически уверен в отсутствии души как таковой, но допускаю мизерный шанс на погрешность, как и в любом расчете сложнейшей задачи. Новости. Сегодня скончался выдающийся ум нашего поколения. Он отдал свое тело и разум науке, дабы разрушить последний оплот веры, существование души. Ведь все предыдущие были разбиты, остальные борта науки, даже живое из неживого мы можем напечатать на принтере. Да, это всего лишь бактерии, но тем не менее, эксперимент привел к неожиданным результатам и весь проект был закрыт. Ученые отказываются давать комментарии. Тело выдающегося ученого возвращено родственникам. Следите за новостями. Специально для вас, Евроньюз. Глава 2. Осознание. Это было больно. Очень больно. Сперва я почувствовал холод после укола, затем мое тело отказало, но не полностью, какое-то время органы продолжали функционировать, но когда начали отказывать и они, пришла боль, будто сотни иголок вонзили во все внутренности. Странно, что мозг продолжал все фиксировать, затем было чувство легкости и прострации, что продолжалось неопределенное количество времени, но все рано или поздно заканчивается, и снова боль. К моему счастью, боль была не всеобъемлющей, как до этого. Всего лишь страдала кожа, немного мышцы и крайне жгучие чувства в груди, к которому я успел немного привыкнуть, благодаря проблемам с сердцем. Осознав себя, я открыл глаза и каково же было мое удивление. Я был в какой-то грязной, вонючей канаве. В этой же канаве обнаружились и другие люди, которые по отсутствию дыхания, видимо, уже умерли. Но я-то жив, пора вставать и разбираться, что со мной случилось и где я вообще нахожусь. Недавние события начали всплывать в памяти. Первая мысль меня разозлила до помутнения. Как же лаборатория посмела, после эксперимента, не отдать мое тело родственникам, а отвезти в какую-то глушь и просто выбросить в канаву. Более того, я выжил и очень зол. Когда, хотя нет, если, да, если я отсюда выберусь и доберусь до цивилизации, то организация, так со мной поступившая, очень сильно пожалеет о содеянном. Перебирая одними локтями, кое-как удалось выбраться из канавы, на то ушло по внутреннему ощущению, около 10 минут. Перевернувшись на спину, я начал по привычке анализировать происходящее. Итак, первое, что я увидел, это трупы незнакомых людей. Далее, ржание лошадей и край кареты с каким-то гербом на периферии зрения. Удивительно, но факт, все трупы были одеты в простейшую одежду, похожую на мешковину и, судя по виду, довольно потасканную. Потом я повернулся на живот и пополз. Эти умственные тренировки по детальному восстановлению событий были настолько естественные, как дышать. Я всю сознательную жизнь тренировал свой мозг разными способами. Например, перед сном, часто прокручивал день в обратном порядке, максимально детально вспоминая все мелочи. Это не только развивало память, но и помогало быстро уснуть, лишь воспоминания переваливали за полдень. Что, лошади? Карета? Неожиданно сознание зацепилось за нестыковку. Я поднял руки перед собой и увидел их. Это не были руки мужчины в возрасте. Это были руки ребенка. Ребенка, который был одет в такие же лохмотья, как и те, кто закончил жизнь в канаве. В голове немного сильнее закружило, ведь и до того там летали вертолеты. Но сейчас перед глазами подернулась пелена, означая непринятие реальности или нереальность того, что последние 15 минут я считал реальностью. Итогом этой эмоциональной вспышки стала потеря сознания. Глава 3. Приходил в себя тяжело. В моем возрасте, да с той кучей болячек, что была у меня, так было практически каждый день. Я долго пытался сперва собрать в кучу свои мысли, затем открыть глаза и осознать, что половина тела затекла, а другая и без того болит. Позже, глядя в потолок, вспоминал, какой сегодня день и какие были на него планы. В этот раз было немного иначе, меня колотила дрожь. Ну вот, где-то подцепил вирус и лежу с большой температурой, подумалось мне, отчего настроение рухнуло окончательно. И лишь спустя долгую минуту начали всплывать смутные воспоминания, от чего-то взволновавшие меня. Вновь был надежда на то, что я все это придумал в горячке болезни, ну или на медне прочел какую-то историю в интернете и она осела в моем мозгу. Не спеша открываю глаза и понимаю, что лежу на голой земле. Вдоль моего взгляда нет ничего, лишь вбитая пыль да редкая трава. В этот момент сердце сперва пропустило удар, а затем начало биться с удвоенной частотой. Все же не привиделось, говорю сам себе вслух и слышу детский голос. В попытках как-то уложить в голове происходящее, я медленно и тяжело встаю с земли. Тело было замлевшим и сильно тряслось от холода. К тому же я отлежал правую руку, которая оказалась подо мной. Видимо, я долгое время пролежал на ней всем телом. Приняв сидячее положение, я начал оглядывать себя. Зеркала, как и лужи, поблизости не было, а ползти из любопытства в канаву, сами понимаете. Максимум, который был мне доступен, это осмотр и ощупь тела. По предварительной оценке, выходило, что мне от 7 до 12 лет, в зависимости от наследственности и питания, из одежды лишь драные штаны мышиного цвета, да такая же рубаха без пуговиц, на талии подпоясанная бечевкой. Ноги и того хуже, были просто обмотаны какими-то тряпками и подвязаны все той же бечевкой. Бросив взгляд в канаву, увидел 5 трупов. Все они были такого же бомжеватого вида, как и я, с той разницей, что явно были старше. Один мужчина, на вид лет 50, лежал глядя в небо. Он был похож на стереотипного бомжа, а на его груди сидело существо, очень напоминающее крысу, лишь отсутствие шерсти, да наличие чешуи, как у змей, отличали ее от земной. Насколько я понял, она уже принялась за поедание бомжа. Ощупав свою голову, нащупал волосы, которые были сильно засалены, а кое-где сбиты клоками и имели длину чуть больше моих пальцев. Когда успокоился, то начал обдумывать, что мне стоит предпринять далее. Продолжать сидеть тут не вариант, надо выяснить хотя бы где я, точнее предыдущий владелец тела, обитал ранее. Да, случившееся никак не укладывалось в голове, да и вариантов случившегося не было, а потому я просто решил принять ситуацию как есть. Позже, когда хоть немного разберусь в происходящем, буду разбираться, что же случилось. Поднявшись на ноги, осмотрелся и увидел в сотне метров от себя какие-то сараи, а может и бараки, в которых обитали люди. Следом за ними виднелась каменная стена, навскидку около 3 этажей в высоту, а вот уже за стеной виднелись редкие, черепичные крыши нормальных зданий. От бараков шла гравийная дорога, она тянулась вдоль канавы, у которой я себя и обнаружил. Повернувшись в другую сторону, увидел, что через полкилометра дорога уходила в лес. Направившись в сторону селения, в голове появилось чувство узнаваемости, будто я когда-то, очень давно, тут единожды бывал и вот спустя годы вернулся. Но это не давнее узнавание, а довольно свежее. Разница была в том, что я точно вспомнил образ камня, что лежал у дороги. Более того, я помнил довольно детально практически все увиденное, но память будто сильно затуманена и воспоминания с большим трудом всплывают в голове. Когда я сконцентрировался на этих ощущениях, то даже остановился и прикрыл глаза, чтобы отвлечься от внешних раздражителей. В памяти начали всплывать образы каких-то людей, других людей, схема улиц пригорода. Почему-то я был свято уверен, что отлично знаю пригород, и то, что за стеной, и тот огромный город, с кучей людей. При этом оценивая объективно этот огромный город, понимаю, что он тянет максимум название поселка, городского типа, по количеству проживающих тут граждан. Мое сознание словно раздваивалось. Приходило не только узнавание, а знание простейших вещей, которые въедаются в память против твоей воли. Например, язык, на котором ты разговариваешь всю жизнь, или ежедневный маршрут, который ты способен пройти хоть с завязанными глазами. Это было очень похоже на старческий склероз, когда люди забывают, что было вчера, но смогут вспомнить номер автобуса, на котором всю жизнь ездили сначала в школу, а затем и на работу. При этом были потери и с моей стороны, было стойкое чувство, что часть моих воспоминаний безвозвратно ускользает. К счастью, я забывал незначимые для меня вещи. К примеру, я не мог вспомнить текущий курс валют или всех врачей и ученых, что проводили эксперимент с моим участием. Так, стоп, эксперимент. Возможно, это из-за него я тут очутился. Но вот хоть убей, не представляю, как такое могло случиться. Меня просто поместили в специальную комнату, нацепили кучу датчиков и ввели в кровь ряд препаратов, чтобы убедиться в том, что никакой души и посмертия нет. Но вот он я, стою неизвестно где, в теле какого-то мальчугана из неблагополучной семьи, родители которого явно страдают от низкой социальной ответственности. Будем исходить из того, что все же что-то случилось и мой разум, и, да ересь конечно, но пусть будет для удобства так, душа, также перенеслась в это тело. Да, примем за рабочую версию. Теперь имеем ситуацию, когда мозг этого ребенка смог сохранить часть воспоминаний, а все остальное пространство заняли мои воспоминания. Возможно, из-за замены, да и рабочего объема памяти и начали стираться самые незначимые части моих воспоминаний. Мозг ребенка явно сейчас переживает перегрузки, так как голова начала дико раскалываться. Даже перед глазами начало немного плыть. Пришлось немного повременить с прогулкой и какое-то время просто просидеть на обочине, пока мне не станет легче. Просидев не меньше часа, по субъективным ощущениям, я встал и продолжил путь. Голова болеть не перестала, но хотя бы картинка перед глазами перестала плавать. Так в полутумане я добрался до дома. Мда, долго мне привыкать к такой жизни. Судя по воспоминаниям, именно здесь я ночевал. Деревянный сарай, примерно 5 на 7 метров, с одной дверью и двумя окнами, что имели подобие ставней. Плетеные из лозы ставни сейчас были нараспашку, а оконный проем был завешен тряпкой. Дверь представляла собой примерно то же самое. Стены где из кривой доски, а где и просто из все той же лозы, уложенной меж толстых палок, вкопанных в землю, а затем замазанных глиной. Зайдя внутрь, в нос ударил запах немытых тел и перегара. Обстановка была удручающая. Три стула, явно сделанных непрофессиональным столяром, стояли у такого же убогого стола. У стены нечто похожее на мини-камин, выложенный из булыжника с глиной. Внутри на крюке висел железный котел, а рядом стояла глиняная посуда. По обе стороны от него были топчаны, на которых была солома, застеленная тряпками. На одном из топчанов спало и храпело тело. Мои воспоминания подсказали, что тело принадлежало тому, кого малец считал своим папашей. Есть хотелось ужасно. Не особо думая, я залез рукой в котел и достал оттуда пригоршню какой-то липкой каши, что была уже с душком. Поморщившись и не придумав альтернативы этой еде, запихнул все это в рот и как можно быстрее проглотил. Поморщившись с минуту, повторил процедуру еще дважды, после чего понял, что больше не смогу заставить себя это есть. Надеюсь, желудок у паренька крепкий, ведь хоть голод и утолил, но может все оказаться во вред. Уж лучше и вовсе быть голодным, чем страдать от отравления и всех сопутствующих приключений. Когда собирался покинуть этот сарай, тело, что до этого храпело, начало шевелиться и село. С трудом собрав глаза в кучу и смачно выматерившись, глядя на меня, он с десяток секунд что-то обдумывал, а затем залепил мне оплеуху. «Ты почему тут? Если ты сбежал от его колдунства, и меня заставит вернуть деньги, то я лично тебя забью до смерти». Под конец диалога мне прилетело еще пару оплеух. «Что с тебя, блаженного, толку, только корми тебя. Так хоть денег немного за тебя получил, да и тут ты умудрился все мне испортить. Проще прикопать тебя и сказать, что не возвращался. Лучше бы твоя мать на свое лечение последнее отдала, чем на твое. Иди, и чтобы я тебя больше не видел». Был поднят я рывком за шкирку и пинком взад отправлен на улицу. Не заставив себя ждать, просто пошел хоть куда-нибудь подальше от того, кто продал своего сына. Я не знаю, какие порядки царят в этом месте, но уверен, что продавать родных детей люди не могут. Даже звери оберегают потомство. Нет, это больше не человек, а чудовище, что рано или поздно закончит свою жизнь или в потасовке за глоток алкоголя или захлебнется рвотой во сне. Попытавшись вспомнить мать мальчика, ничего не вышло, лишь этот моральный урод. Судя из сказанного, мальчуган и его мать заболели, и она выбрала лечение паренька, а сама скончалась. Но вот с папашей бедному мальцу не повезло. Возможно, раньше и было по-другому, да он запил сгоря, но этого уже не выяснить. Одно до меня дошло точно, сюда я больше не вернусь ни под каким предлогом. Оглядевшись, понял, что еще только раннее утро и народ начинает понемногу просыпаться. В этих трущобах ловить нечего, вместо еды, можно добыть только побои. Надо идти в город и искать счастье там. Дойдя до ворот, застал момент, как их начали открывать колоритные мужики. Двое, скорее всего, стражников, были одеты в штаны чуть получше моих. В руках были копья в 2 метра длиной и железным наконечником. На ногах что-то похожее на кожаные галоши. Сверху, кожаные же куртки с металлическими вставками спереди. Головы покрыты шлемами, но, как ни странно, также кожаными. Лишь железный обод был приделан к этим шлемам. Подойдя, хотел уже было прошмыгнуть, как получил удар ногой, не то чтобы хотели покалечить, скорее просто отшвырнуть подальше. Куда прешь, босота, возвращайся в свой гадюшник. Отойдя подальше и сев на землю за первым же углом, стал ждать, сам не знаю чего. Во время этого понял, что язык мне не знаком, но я отлично его понимаю, а многие ругательства может и не имеют дословного перевода, но мозг отлично предоставляет русскоязычный аналог. Просидев так пару часов, на краю слышимости было ржание лошадей. Поднявшись, пошел посмотреть и увидел, как к городу приближается телега, запряженная здоровенной лошадью. Конь был похож на наших тяжеловозов, лишь копыта раздвоена как у коровы, а так довольно точное сходство. Оббежав по кругу улицу, выскочил рядом с повозкой, прокатился по земле и ухватился снизу, чтобы таким образом проскочить за стены города. Снизу нашлись детали телеги, засунув ноги и руки, в которые, я надеялся, что сил щуплого тела, хватит на задуманное. Глава 4. На воротах телега простояла совсем недолго, пара фраз ни о чем и проехали внутрь. Спустя сотню метров, я отцепился и быстро скрылся в ближайшем переулке. Останавливаться не стал, на тот случай, если меня все же кто-то заметил. Пропетляв немного наугад, позволил себе остановиться. «Итак, мы за стеной, что дальше?» — спросил у себя вслух, дабы быстрее упорядочить мысль. «Неизвестно, как на меня будут реагировать другие стражи города, если они тут вообще есть и патрулируют город. Исходя из увиденного, это какое-то средневековье. Вон и воины с копьями есть, и недородитель говорил про какого-то его колдунство. Да и не видел я пока ни электричества, ни асфальта, ни каких-либо других признаков цивилизации. Отталкиваемся от того, что либо это дикое захолустье, либо максимальный прогресс, печатный станок. Мда, к такому меня жизнь не готовила. Не удивлюсь, что сейчас в цене не мозги, а семейные узы и личная сила. Но умный нигде не пропадет, я привык себя полагать не самым глупым человеком своего столетия. Интересно, а этот паренек хотя бы школу посещал? Хотя нет, не так. Есть ли тут общественные школы как таковые? Почему-то мне кажется, что ничего подобного тут нет. Если учебные учреждения и есть, то они для тех, кто может заплатить, и то не для тех, откуда я только что прибыл. Для простоты восприятия надо принять себя. Пожалуй, пора смириться, что каким-то образом я занял тело этого мальца и не стоит его впредь воспринимать как отдельную личность. Стоит принять его жизнь, как часть своего прошлого, так мозг быстрее примет ситуацию. Вот еще вопрос. Я вытеснил душу, что была в этом теле или произошел обмен, но об этом потом, а сейчас, да решено, тело мое, и пока я не узнаю подробности, совесть грызть не должна, может, у него случилась клиническая смерть, а тут я подоспел. Так вот, вопрос открыт. Меня учили письму и чтению, или я днями получал затрещины отца, да искал пропитание? Надо как-то это выяснить. Посмотрев под ноги, взял камушек и попробовал написать хоть что-то на местном языке. Чуда не произошло, в памяти ничего не всплыло. Жаль, конечно, но ничего не поделать. Ладно, хватит рассиживаться, дорогу осилит идущий. Двигаясь дворами или небольшими переулками, я иногда подходил к центральным улицам и смотрел, что там происходит. Город просыпался и оживал. Одни люди выходили из своих домов и направлялись в центр, другие, коих меньшинство, седлали редких лошадей и направлялись в сторону городских ворот. Люди не выглядели как-то по-особому, в любом селе та же картина, что и тут. На девушках и женщинах не было макияжа, а мужчины редко были бриты, чаще всего, просто аккуратно стриженные бороды, той или иной длины. Одежда редко выделялась цветом, чаще всего цветовая гамма составляла от светло-серой, до практически черной. Наверное, небольшая разница была в том, что всего дважды за текущий час, мне попадались дамы в платьях, чаще всего одежда никак не отличалась от мужской. Те, что победнее, были одеты чуть лучше, чем я, но у всех хотя бы обувь была. Те, что побогаче, не подпоясывали рубахи или другую верхнюю одежду. Она была на нескольких завязках или пуговицах в виде коротких, обработанных палочек. Дома были преимущественно деревянными у окраины, а ближе к центру появлялись и каменные постройки. Зачастую можно было видеть первый, каменный этаж, и деревянную, мансардную надстройку. Хотя, пройдя почти до самого центра, были уже и трехэтажные здания, целиком выполненные из обработанного камня. Стекол на окнах я не видел нигде, лишь все те же ставни, но уже из чистого дерева. Крыши домов у стен были устланы чем попало от соломы до досок, и лишь многоэтажные каменные здания имели черепицу, которую я видел и поверх городской стены. В самом центре обнаружилась небольшая речушка, не шире 5 метров шириной. Раньше она не попадалась мне на глаза, так как я шел перпендикулярно к ней. От речушки иногда отходили искусственные ручьи, насколько я понял, одним из них и является та канава, у которой я себя и обнаружил сегодня. Интересно, почему было не сбросить тела в реку, чтобы их подальше унесло течением? Хотя, если река проходит под стеной, то возможно там есть решетки, через которые тела не смогут проплыть, а оставлять их в черте города, видимо, не захотели. Самый центр, как и ожидалось, был очень оживленным. Там имелась площадь, которая по своему размеру равнялась футбольному полю, с той разницей, что была круглой формы. Поверхность была из сбитой земли с мелким камнем. Не знаю, во что тут все превратится после дождя, но сейчас данное покрытие мало чем уступало асфальту. По кругу от площади были довольно высокие здания, в 2 и 3 этажа, что по виду своему не являлись целиком жилыми. Некоторые, скорее всего, были административными, хотя большинство из них являлись магазином-складом на первом этаже и жилыми на верхнем. Из общей картины выделялось лишь 2 здания. Первое было довольно красивым, с лепниной по углам и вокруг оконных проемов. А штукатуренное здание имело 3 этажа и выделялось своей красотой на фоне остальных. Ровно напротив него, по другую сторону площади, была башня. Самое высокое строение города. На глаз около 6 этажей. Целиком сложена из метровой длины каменных блоков. Высоту блоки имели вдвое меньшую, а глубину неизвестную. Башня была под 10 метров диаметром, а первый этаж был довольно большим прямоугольником, метров 20 с лицевой стороны. Окна были совсем узкие и напоминали бойницы, а не окна. На самом верху не было ожидаемого шпиля, судя по виду, там была ровная площадка, на которую можно выйти. Лишь эти 2 здания имели двери, обитые железом, а также было пару стражей у входа. Саму площадь я бы назвал словом «торжище». Не было специально оборудованных рядов или иных торговых точек. Каждый занимал понравившееся место. Да, вон и та телега, что провезла меня в город, стояла с овощами на ней. Пока мужчина в возрасте торговал, 2 молодых и довольно крепких парня стояли по обе стороны от телеги и следили за сохранностью товара. Я старался держаться подальше от людей, ведь, не зная порядков, несложно схлопотать по многострадальной голове, что подтверждали проходящие мимо люди. Завидев меня рядом, многие люди начинали украдкой придерживать одежду, скорее всего в тех местах у них были деньги. Однажды, какой-то мужик, обернувшись и увидев меня, даже замахнулся в мою сторону, но ударить не мог, все же близко я ни к кому не подходил. Куда стража смотрит, опять полный город попрошаек и карманников, перебить бы вас всех, видимо. Кто-то из моего района его чем-то знатно разозлил в прошлом, может и правда обокрали. Решив отойти в переулок, пока действительно не попался на глаза стражам, быстро пошел в ближайший. Зайдя в подворотню, заметил небольшую компанию детей, примерно моего возраста, они усердно что-то обсуждали. В отличие от меня, они выглядели немного получше, и мясо на костях побольше, и на ногах непростые тряпки. О, смотрите, дурачок снова в город проскочил. Развеселился один из парней, на вид лет 12. Чего-то ты сегодня без настроения, случилось чего? Может, твой папаша чем обидел? Обычно ты сияешь как солнце, поддержал его второй. Проскочила мысль, что не просто так меня блаженным давеча обозвали, да бесполезности намекнули. Вдруг мне действительно досталось тело ребенка с задержкой развития, тем удивительнее, что это меня никак не коснулось, ну насколько я могу судить. Видимо, проблема была психологическая, а не физиологическая. Так может он просто не рад нас видеть, чего это он, совсем уже. Надо ему напомнить, как хорошо в нашем дружном коллективе, сказал третий, и среагировать я не успел. Было дернулся от рванувших ко мне детей, да только быстро нагнали и стали бить. Не скажу, что слишком больно и с желанием покалечить, но вот обидно весьма. Когда им надоело это занятие, то они куда-то отправились, а среди удаляющихся голосов расслышал фразу. Да как всегда, даже не сможет рассказать никому, он два слова с трудом связать может. Хм, похоже действительно я был отсталый, но ничего, теперь все будет иначе, главное как можно быстрее вникнуть в местную жизнь и адаптироваться. Глава 5. Слоняясь по городу, внимательно подмечал любые детали, которые были мне доступны. Например, смог разглядеть местную валюту, что была до боли прозаичной, золото, серебро да медь. Название валюты услышать не удалось, так как все их так и называли, по наименованию металла. Разницей служило то, что они имели разную форму. Насколько я понял, меньший номинал имел треугольник, средний, квадрат и максимальным был круг. Рассмотреть детально ничего не удалось, оно и логично, кто ж мне даст в руки деньги из любопытства. Из инфраструктур было много мелких ремесленников и кулинаров. Причем каждый старался делать что-то свое. Одни специализировались на стульях и столах, другие на шкафах, третьи на приготовлении рыбы, четвертые выделывали кожу. До сих пор не заметил никого, кто бы делал, скажем, любую мебель или еду. Лишь недалеко от одних из ворот, мне попалось подобие хостела. Как я это понял? Услышал разговор двух мужчин, что покидали это заведение. Они спорили о том, что стоило взять одну комнату с двумя кроватями, а не общую на 8 коек. По их словам, кто-то из других постояльцев храпел как лесной зверь, из-за чего он не смог нормально выспаться. Заглянув во двор здания, увидел столики вдоль стен. Видимо, столовой как таковой не было и гостям предлагалось кушать во дворе заведения. Было бы проще, умею я читать, но, к сожалению, этого навыка у меня не было. Надо бы найти кого-то, кто сможет меня научить. Было бы здорово отыскать библиотеку, ведь где, как не в местной кладези знаний, можно почерпнуть данное умение. С учетом того, что у каждой двери всех заведений или магазинов стояла продукция, либо у двери висело полотно с ее изображением, навряд ли я пропущу библиотеку, если она попадется мне. Так я и ходил, внимательно изучая город. Чтобы быстрее запомнить схему города, во-первых, ориентировался по сторонам света, благо солнце отлично мне в этом помогало. Во-вторых, старался запоминать самые высокие и запоминающиеся здания и что находится рядом с ними. Была надежда на то, что город разделен на секторы или районы, промышленные или другие, но нет. Все ремесленники и им подобные просто устраивали свой бизнес на первом или единственном этаже здания, исключением было торжище. Ближе к вечеру, я довольно сильно устал и дико хотел есть, но как добыть еды, до сих пор не придумал. Пару раз видел других ребят из тех трущоб, откуда и сам родом, которые бывало пытались кого-то обворовать, но чаще всего их ловили и звали стражу. Итогом такой поимки было то, что стражи пару раз огрели мечом по спине, хорошо, что плашмя, да выдворили за ворота. Одна парочка ребят воровала еду, один из них отвлекал, другой выхватывал из рук продукты. Я не могу себе морально позволить опускаться до подобного, поэтому упорно терпел голод и искал возможность раздобыть ее честно. До самой ночи, так и не найдя никакого путного варианта, пошел искать, где бы заночевать. Возвращаться к биологическому отцу не было никакого желания, лучше уж тут в подворотне где-нибудь. К своему счастью, уже в потемках, мне удалось приметить невысокий двухэтажный дом с соломенной крышей, которую, видимо, уже давно пора было чинить, но хозяин дома почему-то этого не делал, да и залезть туда труда не составляло. Всего-то один этаж по выщербленной каменной кладке, затем по углу деревянного сруба, сложенного в лапу. Так и поступил, дождавшись, пока не стемнеет основательно. Когда залез, то старался не шуметь, насколько это возможно. Уже будучи на чердаке, на ощупь нашел место, где можно прилечь, также на ощупь нашел, сам не понял, что, но попытался накрыться, чтобы было теплее. По итогу вышло, что я себя чем-то присыпал, а не накрыл. Спустя час так и уснул, с ревущим от голода животом. Когда проснулся, то не понял, где нахожусь и почему нос забит пылью. В голове пронеслись мысли, что снова надо вставать, мерить давление, пока готовится завтрак. После завтрака обязательно узнать новости в науке и политике и далее по списку ежедневных задач, с той разницей, что обязательно стоит проветрить дом и сделать уборку, ведь с таким уровнем пыли дышать невозможно. Десяток секунд спустя, когда вместо долгого подъема с постели, кряхтя и ругаясь на дряхлое тело, я вскочил и ударился обо что-то головой. Лишь в этот момент всплыли воспоминания о всем случившемся. «Ну ладно, кхе-кхе, новый день, новые приключения, кхе-кхе», – тихо прошептал я, откашливая пыль. На чердак, сквозь солому в углу четырехскатной крыши, пробивался луч солнца и тускло освещал собой помещение. Оглядевшись, понял, чем же вчера укрывался перед сном. Это была средневековая теплоизоляция. Пол чердака был усыпан сухими листьями вперемешку с песком и опилками. Вот на этом я спал, этим же себя и присыпал перед сном. Больше на чердаке ничего не было. Около получаса пролежал, прислушиваясь ко всему подряд, но в основном к тому, что творится в доме. Если на улице были все те же звуки, что и вчера, то в доме кто-то один занимался своими делами. Человек ходил молча и почти не издавал звуков. Через упомянутых полчаса, жилец дома вышел и все окончательно стихло. Сильно опасаясь, что кто-то заметит, как спускаюсь по стене, решил выйти через дом, ведь часть окон явно выходит во двор или переулок. Аккуратно найдя лаз на чердак, открыл крышку люка, свесил ноги, затем перевалившись, повис на руках и спрыгнул на пол. На пару секунд замер, прислушиваясь, но убедившись, что посторонних звуков нет и никто не спешит проверять, что же там за шум, отправился дальше. Против своей воли не смог удержаться и обследовал дом. Второй этаж представлял собой две спальни, примерно 3 на 5 метров, из которых вели выходы на балкон. Первый этаж был чуть больше, именно над выступающей частью первого этажа и был балкон. В спальнях было довольно пустынно. Кровать, шкаф, кресло и все. На первом же этаже была гардеробная, чулан с разным хламом, кухня и гостиная. Не знаю, что на меня нашло, но когда я увидел пару обуви в чулане, что пылилось в углу, то не смог сдержаться. С одной стороны, кража, а с другой, эта обувь была заношена почти до дыр, и всего на пару размеров больше нужной мне. Ноги, замотанные в тряпки, почти идеально поместились в полусапожках, сделанных из 3 кусков кожи, каждый. Был соблазн хорошенько поесть, но тут моя совесть осталась почти незапятнана. После недолгих поисков, я лишь представил повесившуюся мышь. Еды тут не было от слова совсем. Окна были закрыты ставнями, свет попадал лишь через фигурные вырезы в них, а потому с побегом проблем не возникло. Посмотрев через отверстие в ставнях, выбрал самое, на мой взгляд, безлюдное и неприметное направление, да открыв окно, сняв доску-заслонку, вылез на улицу. Спустя десяток минут и 3 улочки, прямо передо мной открылась дверь, и довольно упитанная женщина в возрасте, боком, аккуратно выходила с 2 ведрами. «Вам помочь?» – спросил я у женщины. «А ну брысь, босота! Денег нет, не надейся, а будешь приставать, я стражу позову». Нахмурившись, начала она ругаться. «Мне бы поесть чего, я со вчерашнего утра не ел», – сказал я, против воли сделав очень жалкое выражение лица. Мне было дико неловко и стыдно такое говорить, ведь изначально мой порыв помочь был абсолютно бескорыстным, так уже меня воспитали. Но тем не менее, тема привела к еде. Я действительно почти ни о чем другом не думал. «Ладно, вынесешь помои в канаву, я отдам тебе объедки со стола», — с недоверчивым видом произнесла женщина. «Скажите, где ближайшая, и я мигом». Обрадовавшись, принял одно ведро из ее рук. Намеревался взять оба, но быстро понял, что если канава не за ближайшим углом, то могу и одно не донести. Уж больно щуплым я был, а вот ведра литров 10 минимум, да еще не из тонкой жести, а из цельного дерева, с веревочной ручкой, что тоже пару килограмм веса добавляет. Как оказалось, до канавы примерно 50 метров, но не по прямой, а снова через лабиринт улиц. Кое-как справившись и поставив перед ней пустое ведро, постоял с полминуты, упершись в колени руками, и, когда снова смог более-менее нормально дышать, поволок второе ведро. В этот раз провозился чуть дольше, потому как сделал 2 коротких передышки по пути. После того, как отдал второе, пустое ведро, выслушал упреки о том, что ведро надо споласкивать, а не только выливать и в следующий раз за халтуру ничего могу и не получить. Через минуту, мне все же вынесли еду, в деревянной миске с наказом есть быстро и возвращать тарелку, о чем можно было и не просить. Еду, уже непонятно какую, я буквально сгреб к себе в рот, при этом сделав в голове пометку о словах «в следующий раз», значит сюда можно наведаться и завтра. Посидев недалеко от этого дома около часа и достаточно отдохнув, двинулся дальше, исследуя город. Иногда терялся, абсолютно не понимая, где я, иногда против воли делал петлю и выходил в какое-то приметное место, чтобы заново двинуться в путь. Тем не менее, воображаемая карта в моей голове понемногу заполнялась. Ближе к вечеру, оказался недалеко от еще одних городских ворот. Тут также оказалась ночлежка, но со столовой на первом этаже и двумя жилыми этажами сверху. Внешне она была чуть побогаче и уютнее предыдущей встреченной, но при этом у нее не было своего двора, она была окружена улицей. Набравшись смелости, я зашел внутрь, чтобы вдоль стены прошмыгнуть к окну у дальней стены. По ту сторону окна находился мужчина, под 60 лет, с пышными усами и бородой. Подойдя, я решил действовать по придуманной и частично опробованной схеме. «День добрый, у вас не найдется для меня работы, я очень хочу есть и готов взяться за любую работу». Мужчина с полминуты смотрел на меня довольно скептически и с подозрением, затем кивнул на дверь сбоку от окошка, в которую я и прошмыгнул. «Жена моя с каждым днем все быстрее устает, оплатить посторонним не хочет, а вот за еду, думаю, можно и помочь ей, но ты не особо раскатывай губу. Максимум, что тебе достанется, это то, что пропало или не заберут с собой. Если устраивает, то можешь перемыть всю посуду и я лично проверю каждую тарелку. Если что-то меня не устроит, то пойдешь отсюда голодный». Деваться некуда, и я принялся перемывать посуду. Вся она была скинута в деревянное корыто с водой. Насколько мне объяснили, надо было брать тарелку, затем тряпку и с помощью песка отмывать. Далее процедура повторялась в соседнем корыте, но с более чистой тряпкой и водой. Затем вытереть насухо полотенцем и аккуратно поставить на стол. Ну, не так уж и сложно, что я ни разу посуду не мыл. К моему удивлению, кормить меня начали довольно скоро. Буквально на четвертой тарелке хозяин заведения подошел, проверил уже помытое и протянул тарелку с едой, на которой были кусочки мяса и каша из непонятно чего. Быстро все съев и помыв за собой, продолжил работу. Проснулся от того, что меня, можно сказать, нежно пнули под зад. Доделав работу и, к моей радости, наевшись на пятой тарелке до отвала, так и уснул на полу, в ожидании новой, грязной посуды. Вставай и проваливай. Уже ночью все разошлись, а ночевать у меня можно только за деньги. Поблагодарив за работу и оплату, я отправился в ночь искать тот чердак, где ночевал до этого. Спустя час плутаний почти на ощупь, плюнул и залез под какую-то телегу, где и уснул. Спать было довольно холодно, учитывая, что я в тонкой одежде и на голой земле, но хотя бы на сытый желудок. Глава 6. Проснулся от того, что меня кто-то поднимал за шкирку и ставил на ноги. Открыв глаза, увидел большого, бородатого мужика, в кожаной броне и с мечом на поясе. Он-то и достал меня из-под телеги. Сонливость как рукой сняло. Вспомнив что-то из молодости, сделал короткие рывки в разные стороны, а затем, максимально быстро, провернулся пару раз вокруг своей оси и присел. Кусок ткани на спине, за которую меня держали, вывернулся из пальцев стража, а я рванул в ближайший переулок, слушая вдогонку приказы остановиться или хуже будет. Убедившись, что оторвался от погони, остановился, выравнивая дыхание и осматриваясь. Прикинув план действий, вновь отправился к той женщине, что поручила мне вынести помой. По времени, вроде бы еще успеваю. Найдя нужный дом и дверь, уселся у стены на землю и стал ждать. Прождал почти час, пока вчерашняя дама не появилась на пороге дома. На этот раз она была с пустыми руками и просто выглянула на улицу, завидев меня, подозвала поближе. Подойдя, увидел вчерашние ведра за порогом. «Давай живее, у меня еще дел много». Заставлять ждать не стал, подхватил первое и пошел со всей доступной скоростью к канаве. Вылив содержимое, долго не мог понять, где же тут ополоснуть ведро, так как канава больше собой напоминала болото, глубиной по колено, в которой плавали такие же помои. «Ай, потом в реке отмоюсь», — поворчал я немного, снимая ботинки и закатывая штанины. Закинув обувь себе за пазуху, зашел по щиколотку в жижу, выбрав место, где почище, и как смог ополоснул ведро. В одном месте, на стенке ведра, немного осталось и я пучком травы, что росла вдоль берега, все же счистил остатки. Посчитав, что работа выполнена достаточно хорошо, отправился за вторым ведром. На этот раз женщина не стала ни на что ворчать, а вынесла мне сверток. Насколько я понял, это был лист, наподобие капустного, в который она положила остальную еду. Хотел было уже взять, но глянув на свои руки, понял, что лист я точно запачкаю, да и есть ими явно не стоит. Ругнувшись на лишние заботы, женщина все же смилостивилась и через десяток секунд вернулась с кружкой воды, которая полила на вытянутые руки. Лист действительно напоминал капустный, в котором была каша и кости с хорошими кусками мяса на них. Сбоку лежал кусок недоеденной лепешки. Было немного неприятно есть чьи-то объедки, но голод не тетка, я все понимаю. Еда – это хорошо, но вот жажда никуда не пропала. Каша хоть и была довольно жидкой, но этого было недостаточно. Гуляя по городу, обдумывал, где же местные берут воду. В принципе, я видел бочки, которые возили на телеге и продавали ее всем желающим, а точнее тем, кто не хочет ходить за ней сам, да и стоила услуга минимальную цену, но для меня вариант не подходил. Пришлось обращаться к прохожим. Выяснить направление ближайшего колодца удалось не сразу. Многие лишь морщились и делали вид, будто меня не существует. Другие соизволили отмахнуться как от мухи. Примерно на 15-й попытке мне указали направление. 15 минут ходьбы, и я на месте. Небольшая площадь, образованная перекрестком главных улиц и колодец в самом его центре. Колодец выложен из камня выстоя до пояса и диаметром 1,5 метра. Над ним, да более знакомая конструкция с круглым бревном, на которой намотана веревка и ведро на ее конце. Сейчас колодец был занят, очередная телега набирала воду в бочке. Занимался всем этим мужчина неопределенного возраста. Ему могло быть как 40, так и 60. Тяжелая жизнь сильно отразилась на его лице, уж это я умею определять в силу жизненного опыта. Не став дожидаться своей очереди, да и момент удачный, не было стражи, я подошел и предложил помощь. «Давайте я вам помогу, буду поднимать воду из колодца, а вы разливать», — сказал я, подойдя и став рядом. «Если ты на что-то надеешься, то можешь валить отсюда, сам бедствую», — глянув на меня, ответил мужчина. «Нет, вы не так меня поняли, я просто помогу, ни за что, тем более, что очень хочу пить, а так выйдет, что напьюсь быстрее». Водовоз быстро оглянулся, высматривая внимательно что-то вокруг. Тут до меня дошло, что он ищет глазами моих сообщников, которые подчистят его карманы, пока я отвлекаю. «Я один, можете не волноваться», — решил успокоить собеседника. «Ага, так я тебе и поверил, давай вали отсюда, пока я тебе не навалял». «Хорошо, но сперва напьюсь, как и планировал», — ответил ему, берясь в наглую за ведро, которое как раз было поднято. «Я ему помощь, а он грубит». «Да, его опасения понятны, но это всего лишь опасения, грубить не обязательно». Напившись, поставил ведро на край колодца и побрел куда глаза глядят. У меня еще не весь город обследован. Побродив с полдня, оказался у той части города, что была примерно за башней, той, что являлась самым высоким зданием в округе. Чем ближе подходил, тем более высокие и богатые дома попадались на пути, плотность построек также росла. Возможно, изначально сами здания были меньше и расстояние между ними было больше, но со временем это превратилось в то, что я сейчас наблюдал. И каково было мое удивление, когда за очередным зданием обнаружился парк. Самый обычный парк, с тропинками, скамейками, беседками и разнообразными деревьями, в том числе и плодовыми. Вдоль тропинок росли цветы или декоративные кусты. Сам парк был окружен живой изгородью из высоких кустов, что были аккуратно подстрижены и создавали видимость ровной стены. Пробраться внутрь не составило никакого труда. У корней, между стволами растений, было достаточно места, чтобы я протиснулся. Побродив немного по парку и оценив весь его масштаб и красоту, уселся в одной из беседок, что была сделана из деревянных брусков и почти полностью обросла цветущим, приятно пахнущим, вьюнком. Тут меня будет сложно заметить с любой стороны, кроме входа, но на этот случай я сел рядом с вышеупомянутым, чтобы и с этой стороны быть как можно незаметнее. Длиной парк был под 200 метров, а шириной в 50. Лишь будучи уже внутри, увидел, что он оканчивается у того самого здания, с башней, примыкая к нему. Соседние же здания были отделены от этой территории все тем же живым забором. Усевшись поудобнее, облокотившись спиной о несущую стойку и закинув на скамью ноги, обнял свои колени и задумался о предстоящем. Обдумать надо было много чего. Например, как долго я буду побираться и питаться от случая к случаю. Вроде бы и нашел способ пропитания, но нет стабильности. В любой день эта схема может быть нарушена, и я останусь голодным. Да и стража может поймать, и что будет потом, остается только догадываться, а проверять как-то не хочется. В идеале, было бы неплохо пойти куда-нибудь помощником, например, в кузницу, если она тут есть, или в столярную мастерскую, да в какую угодно, лишь бы кормили да место для ночлега предоставили. Также это даст хорошие перспективы. С регулярным питанием и работой я перестану быть таким задохликом и обзаведусь нормальным здоровым телом для своего биологического возраста. Второй положительный момент – я легализуюсь в городе и не надо будет больше прятаться от местной власти. Отсюда вытекают хоть какие-то перспективы на дальнейшую жизнь, а не вечное попрошайничество и жизнь в трущобах за стеной. Кроме того, есть надежда, что новый работодатель окажется грамотным и поможет мне не только обучиться письму и чтению, но и приоткроет завесу, куда же я все-таки попал и какие порядки царят в этом мире. Ну и последнее. У меня появится возможность подняться еще выше по местной иерархии. Ведь основная информация, что была у меня в прошлой жизни, до сих пор со мной. Пусть я и забыл многих людей или события, но что касается профессиональных знаний и навыков, все на месте. Навряд ли в этом мире уже знают такие дисциплины, которые я преподавал многие годы. А это уже совсем другой уровень. Возможно, мне удастся стать кем-то значимым не только в черте этого города, когда я открою миру высокие науки. С каждой минутой мои мысли погружались все глубже и глубже в дискуссии с самим собой, планомерно выстраивая схему дальнейших действий и варианты их дальнейшего развития. Вынырнул из чертогов разума не сразу, более того, мне помогли оттуда вернуться. Даже не сразу понял, что я не тот, кем являлся еще пару дней назад, ведь в данный момент усердно пытался вспомнить, как мне добыть те или иные материалы для реализации своих задумок. «Я вам не помешаю?» – спросил кто-то густым басом. На что я автоматически и не глядя на собеседника, ответил, что вы, любезный, присаживайтесь. Глава 7. Подняв взгляд к собеседнику, увидел высокого, статного мужчину, лет 50 на вид. Его голову с аккуратной прической и коротко стриженную бороду плотно усеяла седина. Взгляд был суров и сосредоточен, а губы плотно сжаты. Но не это сильнее всего выделялось в его внешнем виде. Он был одет в ярко-красную одежду. Красные штаны, заправленные в черные сапоги до колен, а также плащ с капюшоном до колен, из плотной ткани поверх черной рубахи на завязках, вместо пуговиц. Он опирался одной рукой на резной посох, что доходил ему почти до плеча, а на одном из пальцев был золотой перстень с массивным камнем красного цвета. Осознание ситуации пришло в секунду. Вот он, хозяин этого парка, который не просто так огорожен оградой. А вот я, бомжеватого вида пацан, что сидит в его беседке. Тут же проскочила мысль, что если он меня сейчас прибьет своим посохом, то, скорее всего, ему и слова никто не скажет. Надо срочно включать мозги и выкручиваться из ситуации. Ведь навряд ли я смогу сбежать, как минимум не получив палкой по спине, а то и того хуже по голове, чтобы снова стать слабоумным, если вообще выживу. Ведь человек напротив меня ходит с посохом явно не из-за болезней ног или спины. По таким сразу видно, что физическая форма довольно неплохая. «Любезный, это оскорбление или издевка?» – спросил он, сгустив брови. «Простите меня, мать давно умерла, а отец пьет беспробудно. Некому было научить, как правильно обращаться. Согнулся я перед ним в пояс, пока произносил. Допустим, а в сад пробрался, также по незнанию, то, что сюда нет входа кроме как из башни, тебя ни на какие мысли не натолкнуло. Не успел хорошо обдумать свои действия. Отец продал меня его колдунству, а когда я вернулся, то подумал, что я сбежал и захотел убить за это. Я пробрался в город, но тут напали другие дети, это место единственное, куда я смог сбежать, точнее, куда за мной не погнались. Начал я приплетать ложь к правде, дабы история была как можно более жалкой, но при этом правдоподобной. Ты правда думал, что лучшим вариантом будет попасть сюда, а не просто и быстро и почти безболезненно погибнуть от рук отца? Неужели до тебя не доходили истории о тех, кто себе позволил даже меньшие? Стоп, какое еще его колдунство? Подними голову и говори, как есть все, что знаешь. Не помню почти ничего. Первое, что помню, как я лежу за городом в канаве, с другими людьми, но они все были мертвы. Кое-как добрался до дома, а там отец. Дальше все, как я и сказал. Совсем ничего до этого не помнишь? Нигде был, никто тебя купил, ни что было до всего этого? Нет, лишь то, что, когда проснулся, мимо проехала черная карета с гербом. Герб разглядеть не удалось, перед глазами все плыло сильно. Интересно, неужели этот старый пень снова взялся за свои эксперименты? Начал говорить мужчина, задумчиво глядя в пустоту. «Можно я пойду?» – спросил я в надежде получить согласие, пока он в задумчивости. «Нет, стой тут!» – быстро пришел он в себя, а дальше я увидел магию. Когда он отпустил посох, то тот так и остался стоять без опоры. Руки поднялись до уровня груди, а затем из пальцев и ладоней потекли струйки бледно-голубого дыма, которые будто бы немного светились. Зашевелив пальцами, он начал управлять этим дымом, который превратился в странную, объемную загогулину. Вот ее он и толкнул в мою сторону одной рукой. Нас разделял почти метр, и в последнее мгновение мне удалось довернуть корпус так, чтобы она пролетела мимо меня. «Ты что, видел знак?» — сильно удивившись, спросил мой собеседник. «Да, он голубой и слегка светился», — не менее удивленно ответил ему. «А ну стой и не шевелись, это не больно и не навредит тебе». «Мне теперь вдвойне интересно», — улыбнулся человек в красном и повторил свои действия. «Деваться было некуда, мне пришлось перебороть страх и замереть, закрыв на всякий случай глаза, практически ничего не почувствовав, кроме теплого дуновения ветра, что растеклось по всему телу. Снова открыл глаза, оглядев себя, увидел напротив груди еле заметное свечение, будто символ растекся по груди и просвечивает через одежду. «Могу тебя поздравить, ты не умрешь сегодня от моей руки, ведь убивать магов – преступление высшей категории. Тебе повезло вдвойне, что я строго придерживаюсь законов, ибо скатится мир в бездну, если каждый из нас начнет проявлять своеволие. Да и если узнает кто», – последнее он произнес почти шепотом. «Но на большую милость можешь больше не рассчитывать. Встать в наши ряды тебе не суждено по многим причинам. А теперь пойдем, мне надо обследовать тебя, за это тебя покормит. Также я обязан выдать тебе перстень, выдать бы тебе роск, а лучше виселицу, но закон есть закон. Не дай властитель, кто убьет по незнанию. Ох, лучше бы я поумерил свое любопытство, да просто прибил тебя по незнанию, чем все это». Последнее снова было в полголоса, будто он сожалел о случившемся. «Мне будет позволено задавать вопросы, раз я останусь жив?» «Да, можешь спрашивать, на некоторые я даже отвечу, таковы правила. И обращайся ко мне, мастера Верхаул или господина Верхаул». «Спасибо, господина Верхаул. Почему я не смогу стать в один ряд с вами?» «Потому что ты безродный, я бы даже сказал бездомный. Никто не станет проводить обряд создания энергоканалов в твоем теле. Да и поздно уже, это надо делать в младенчестве, при помощи специалистов и дорогостоящих расходных материалов. А еще, да какое там еще, этого вполне хватит для тебя. Где я могу добыть материалы самостоятельно и что такое энергоканалы?» Уцепился я за новые знания и возможности. Энергоканалы – это нити, что ведут энергию от источника в мир. Обычно их делают пару, от источника к ладоням. Дальше кому как нравится и что он может себе позволить. Вот тебе еще одна причина, у тебя не источник, а искра, что вскоре затухнет, если ее не подтолкнуть к развитию. Совсем как младенца. Материалы можно изготовить самому или купить. Их много, не буду перечислять все, какие я бы мог добыть сам. Ну, убить демона из бездны, измененное животное или магическое растение. С учетом твоих сил, убить ты никого не сможешь, а найти растение да, но шансы на это настолько малы, что скорее ты найдешь огромный золотой самородок, чем такое растение. А что мне надо сделать, когда я добуду что-то из этого? Мы пришли, раздевайся до гола и ложись на стол, мне надо обследовать твое тело, не бойся, это не больно, разве что стол холодный, указал он мне на мраморную плиту стола, не обращая внимания на очень скептический взгляд, будто исследовать он будет то, что я себе нафантазировал. Но деваться некуда, да и вроде бы есть какие-то законы о ненавредительстве себе подобным. Никогда, а если? Если это живое существо, то вскрой и съешь его источник, растение можешь сразу есть с корнем, хотя если найдешь тысячу другую золотом, то можешь заказать эликсир из этих ингредиентов. Она начала создавать разные фигуры и отправлять то в стол, то в меня, в то время как надо мной появлялись надписи, что висели в воздухе. А когда съем, что дальше? Дальше твоя искра начнет вибрировать. Если сможешь удержать сознание, то постарайся не выпускать энергию наружу. Затем начинай протягивать энергоканалы. Как закончишь, возвращайся ко мне, и я сделаю из тебя настоящего мага. Сказав это, он засмеялся. Видимо, предложенный вариант был абсолютно нереализуемый. Все, вставай, одевайся, я тебя накормлю, как и обещал, а затем ты исчезнешь из моей жизни и, надеюсь, из города. И перстень, господин Наверхолу, и перстень. Так все и случилось. Меня передали служанке, с наказом накормить от пуза и выдворить за ворота. И перстень, красивое медное колечко, с маленьким белым камушком в центре, которое нельзя продавать, ибо буду высечен и брошен в подземелье. Это тоже нерушимый закон для своих. Глава 8. Было очень неожиданно. Все мои жизненные убеждения уничтожались одно за другим, ежедневно. Сперва оказалось, что душа существует, теперь выяснилось, что существует магия. Более того, я также ей обладаю, хоть и в настолько урезанном виде, что этой константой можно пренебречь. Неприятным открытием стало то, что скоро мой зачаток источника, в данный момент представленный искрой, должен затухнуть и, по словам господина мага, я трагически погибну. Погибать в мои планы никак не входило, я только начал осваиваться в новом мире, еще не до конца принял и осознал то, что со мной случилось, как оказалось, что уже все, из приятного и полезного, это мой новый статус. Видимо, людей с магическими способностями не так много, раз у них на законодательном уровне прописано невредительство и кое-какая взаимопомощь. Отсюда можно сделать вывод, что я чего-то не знаю. Напрашивается идея, что маги не просто особенные, они необходимость этого мира, каждый на счету, а потому им запрещено убивать друг друга. Не удивлюсь, если окажется, что убийство мага простым человеком, есть тяжелейшие преступления с максимально жестоким наказанием для преступника. Но это все догадки, которые требуют проверки. Как же хотелось вернуться назад и поспрашивать еще немного, на худой конец обучиться чтению и попросить интересующую меня литературу, чтобы не докучать господину Аверхаулу. Ну хоть один пункт моего плана решился сам собой. Я легализовался в городе и, судя по всему, в любом городе. Но что мне это дает, кроме того, что теперь нет необходимости прятаться от стражи? Скоро узнаем. Прокрутив весь диалог в голове, вспомнил еще один непонятный момент. Что за демоны еще, и где их найти? Ведь это мой шанс, чтобы не умереть. Видимо, очень опасный и почти невыполнимый, но шанс. С другой стороны, по словам господина мага, с растениями, шанс еще меньше. С учетом, что в любом случае я умру, терять мне нечего и риск абсолютно оправдан. Возможно, даже лучше, ведь я не знаю, насколько долгой и мучительной будет смерть от разрушения искры. А демон, если он реален, справится скорее всего быстро и почти безболезненно. С такими мыслями, я простоял почти полчаса за воротами башни. Когда оторвал взгляд, чтобы направиться куда-нибудь, понял, что почти все собравшиеся на площади, нет-нет, да и бросают любопытные взгляды на меня. Стражи, что охраняют вход в башню, делают вид, что меня не существует. Видимо, играет свою роль то, что я самостоятельно покинул башню, а может и то, что они разглядели перстень на пальце. Думаю, это можно выяснить прямо сейчас. Уважаемые, а как пройти в библиотеку? Спросил я, с самым добрым видом, при этом будучи готовым дать дёру в любой момент. Как же хорошо быть снова молодым и здоровым. В нашем городе, личная библиотека есть лишь в этой башне, господин, сказал страж как можно более спокойно, но было видно, как его коробит такое обращение в мой адрес. Видимо, все же перстень и мое посещение башни сыграло роль. Вон на той улице есть книжная лавка, если такой вариант вас устроит. Все же страж решил нормально ответить на мой вопрос, как бы там ни было. Как ваше имя, уважаемый страж? Решил запомнить на всякий случай человека, который отнесся ко мне по всем правилам и с уважением, несмотря на все свое отношение и мой вид. Герт, господин, ответил он немного напрягшись. Спасибо, Герт, ты очень выручил меня, сказал стражу, коротко кивнув. Страж довольно точно сказал, сколько идти и где свернуть, указав нужную улицу для начала маршрута. Эту часть города я еще не успел обследовать, хоть она не сильно и отличалась от предыдущих. В этой части города было меньше посудных и мебельных лавок, зато было несколько больше с изделиями из кожи и одежды. Спустя полчаса прогулки и рассматривания города, я дошел до книжного магазина или посменной лавки, как здесь было принято говорить. По пути, лишь единожды мне попалась стража, которая быстро сменила вектор движения, лишь завидев выставленный на показ перстень. Как же здесь строго с этим, а если бы я украл колечко? Или кара за это настолько жестока, что никто в здравом разуме не станет промышлять подобным? Зайдя в небольшой магазинчик, оборудованный на первом этаже каменного здания в два этажа, увидел не совсем то, что ожидал. Пара полок вдоль стен с толстенными книгами в кожаных переплетах. Все остальное пространство занимали полки с пищими принадлежностями. Был большой ассортимент с разными перьями и палочками, разными видами чернил, даже бумага была разного качества. Высшим сортом было что-то похожее на серый ватман, низшим – выделанная кожа. Прям ностальгия застлала разум на секунду. Как-то в молодости я писал перьевой ручкой на бумаге без полей и строк, стараясь писать вычурно-размашисто. Все это было для того, чтобы впечатлить свою будущую жену. К слову, отлично сработало для первого впечатления. «Если ты надеялся своровать, то можешь не надеяться, я слежу за тобой», сказала девушка, выйдя из проема, занавешенного тканью в цвет стен. На это я просто, в очередной раз показал ей перстень. «И где ты его взял? Ты хоть знаешь, что с тобой будет, когда об этом узнают?» Она и так была не красотка, но когда стала надменно угрожающей, то вид ее стал ну очень неприятный. «И что же со мной будет?» Спокойно спрашиваю, продолжая разглядывать товары. «Ты отправишься в темницу, чтобы тебя потом казнили, это если повезет. А если не повезет, то тебя заберут господа маги, для своих экспериментов. Оттуда никто не возвращался и все умерли очень мучительной смертью. Начало она пугать меня, в конце и вовсе перейдя на заговорщицкий шепот. И откуда люди знают про эксперименты и мучительную смерть, если оттуда никто не возвращался?» Уцепился я за нестыковку, не прекращая своего занятия, отчего девушка зависла на десяток секунд. «Да не знаю я, но если ты вор и обманщик, то наверняка умрешь в муках. Ну так давай проверим, зови стражу, пусть она меня схватит и отведет к господину Аверхаулу, а потом ты лично ему расскажешь, зачем отвлекла от тех изысканий, что он сейчас проводит. Последнее я говорил», повернувшись к девушке и стоя с полностью уверенным взглядом, заложив руки за спину. «Что тут происходит?» К нам вышло новое действующее лицо, мужчина преклонных лет, с длинной седой бородой. «О, господин молодой маг почтил нас своим присутствием, очень приятно, чем могу вам помочь?» Дедуля вмиг стал очень вежлив и улыбчив, лишь завидев меня и перстень. «Деда, это же оборванец из трущоб, видно же, он точно у кого-то украл перстень и теперь притворя...» Договорить она не смогла, получив звонкую затрещину от деда. «Простите ее, она молода, глупа и многого не знает. Например, то, что посторонний не сможет одеть кольцо без вреда для себя, или то, что при жизни мага, снять его перстень, крайне проблематично». Получив мой неуверенный кивок, он продолжил. «Так что же вас привело в мою скромную лавку? Не буду врать и ходить вокруг да около. Я стал магом буквально несколько дней назад, а до этого действительно был в довольно бедственном положении. Сейчас же я осознал, что мой нынешний статус никак не соответствует ни образованию, ни навыкам. Меня посетила мысль, что в этой кладези знаний мне бы могли немного помочь с письмом и чтением. Для вашего возраста вы очень складно строите речь, господин молодой маг, даже не верится, что вы действительно могли быть в бедственном положении, но не могу отказать в столь малой просьбе». Повернувшись к девушке, он сказал ей взять чистый лист и написать на нем местную азбуку. И девушка действительно принялась очень аккуратно выводить буквы. Когда она закончила, я взял перо и попросил озвучить буквы, подписывая под ними транскрипцию на русском. Далее мне уже ничего не мешало сегодня же выучить весь алфавит и потренироваться в письме. «Не могли бы вы исполнить еще одну мою просьбу, выдать ненужный вам набор пера и чернил, совсем каплю, чтобы я смог потренироваться? Если такового нет, то не беда, потренируюсь палочкой на песке».